Глава 16. Партийку в аниматериум никто не хочет. Что? Нет любителей? Скучные вы. На самом деле я чувствовал себя довольно безопасно в этом месте. Тени надежно укрывали даже от мощных поисковых аур, которые в обычной ситуации бы не просто выкинули меня в реальный мир, но и здорово так ослабили. Здесь же я слился с ними настолько, что в любой момент мог раствориться в них. Это было забавное ощущение, когда ты одновременно существуешь в плане теней, но при этом становишься бесплотным. Так что мне даже было интересно посмотреть на последние секунды жизни Азраила. Узнать, какие козыри у него могут быть спрятаны в рукавах. Ведь это может помочь мне в будущих битвах с высокоранговыми призывателями. И он удивил, хоть и не сильно. Видимо, заметил мой третий ранг и попытался дать отпор. Вытянул длань, полную кварца, по которому пробежали искры, а в следующее мгновение перед нами возникло существо. Это было что-то вроде Это что-то было вроде человека, если бы он полностью состоял из света. Существо носило серебряные доспехи, но без сочленений, так что казалось, что те же наручи просто висят в воздухе. Щит, состоящий из нескольких отдельных кусков, соединенных светом, меч, лезвие которого было раздроблено, а затем сшито белыми нитями. Вратник Поднебесья, третий ранг, между прочим. Существо класса страж, явно усиленное на уменьшение стоимости маны. Иначе не представляю, как Азраил смог его призвать. Зарезервированная мана? Признаться, я был удивлен. Неожиданно. Жаль только, что в сфере изначального мрака нет света. Так что страж вышел не только ослабленным, но и продолжал терять энергию, поглощаемую тьмой. Можно было даже попробовать сразиться с ним, но это совсем не к месту. Я махнул рукой, и тени сожрали стража, а потом выплюнули прямо в комнату, где сидели Драгнаар и другие пламенные. Должен отметить, что реакции им было не занимать. Стража испепелили буквально в то же мгновение. Хотя, возможно, они и так были настороже, потому что судьи подняли тревогу. Сейчас святоши попытаются пробиться внутрь сферы, и, несмотря на мощь храма, им это вполне удается. Думаю, у меня есть эдак 2-3 минуты максимум, пока не весь зал преображения не выжгут светом своим. Я приблизился к Азраилу и в следующий миг разочаровался. Этот ублюдок просто попытался сбежать, применив артефакт наподобие хаотического портала. Его тело исчезло на мгновение, а затем появилось в 2 метрах левее. Когда я говорил, что эти тени отсекают пространство, я имел в виду, что они в буквальном смысле его отсекают. Так что мы тут заперты в каком-то смысле. В глазах Азраила поселилось отчаяние. А я все ждал хоть каких-то конкретных действий. Наконец-то он начал осознавать ситуацию. Сначала в ход пошла сфера, сотканная из золотых нитей, в центре которой плескалось что-то яркое. Белый огонь — довольно неприятная штука. Испепеляет моментально все, чего коснется, но также быстро гаснет. Неуловимое движение руки, и тени лизнули сферу, выплюнув ее в мою ладонь. На артефакте была какая-то скрытая внешняя печать, скорее всего, делающая так, чтобы Азраила огонь не трогал. Сфера улетела в дар покровителю в тот же момент. Следом появился камень с многомерной руной. А вот это уже интереснее. В нем были запечатаны существа, целый отряд, если я правильно разглядел. Внутри храма многие вещи показывали свою истинную суть, когда открываешь их описание, но вряд ли даже он мог справиться со всеми хитростями святош. Контроль над миньонами был у активировавшего, но требовалось наличие архангела в покровителях. Зато призыв был без маны. Удобно. Убрал в карман и посмотрел на обезумевшего Азраила. Он вертел в руках каменную табличку с нарисованными крыльями и все пытался высвободить ее силу. Я даже не спешил забирать артефакт. Самому было интересно, получится у него или нет. «Божественный купол не несет в себе света», — пояснил я. «Лишь собирает его и формирует конструкт. А тут света нет». Магические линии на полу, на сводах потолка и стенах продолжали светиться. Но ритуальный круг вряд ли отдаст свою энергию какому-то артефакту. Я забрал табличку и убрал в инвентарь. Тоже не могу использовать завязанному на светлые длани. Бесполезный старикашка. Страж в длани аккурат под зарезервированную ману. Телепорт, бомба, мини-армия и абсолютная защита. Это весь набор последнего шанса. Я подошел ближе и сел. Тени за моей спиной сплелись в подобие кресла с высокой спинкой. Но откидываться я не спешил. Наоборот, наклонился ближе к лежащему старику и поморщился. От него несло гнилью. Кажется, я даже чувствовал, как сквозь дырявое тело смердит его душа. «Сколько бы Огар тебе не заплатил?» — дрожащим голосом произнес Азраил. «Я дам тебе в 10 раз больше». «Всего в 10?» — удивился я. «Может, хотя бы в 100? Мог бы и в 1000, чего мелочиться?» «Я все отдам». Закивал он, видимо, не поняв сарказма в моем голосе. «Хочешь, Сан, деньги, артефакты, отпечатки? Мой клан самый богатейший на земле». «Твой клан?» — усмехнулся я, сделав акцент на первом слове. «Мне кажется, это уже клан твоего преемника. Но кое-что мне от тебя нужно». Я протянул длань. «Отпечаток Огарда. Давай, давай. Мне нужен его прямой слепок для связи. Только не говори, что у тебя его нет». «Сейчас, сейчас!» Через пару мгновений с его пальцев соскользнула искра и растеклась по моей длани. Я отметил, что в интерфейсе появился новый контакт, с которым я могу связаться. «Я знаю, как избавиться от резчика», — произнес Азраил шепотом. «Он ведь заставил взять тебя его». «Кто?» «Огард. Он сучил тебе резчик, чтобы ты убил всех его недругов. Так это ты убил Эзотерика, Праха, Пепла и остальных. Я слышал тебе плачущий. Но ты не обязан этого делать, не обязан ему служить. Я могу вытащить из тебя кинжал». «Правда?» «Конечно». «За час управишься?» — улыбнулся я. «За час». Глаза старикашки забегали, и я понял, врет. И сейчас соврет снова. «Надеюсь, когда твоя душа попадет к Архангелу на очищение, он выжжет всю эту гниль каленым железом». Я не стал бить. Тени подхватили тощее тело, подволокли ближе. Клинок медленно вошел в грудную клетку. Забавно, но у святоши были смещены внутренние органы, как обычно делают некроманты. Но резчик это не остановило. Как и вспыхнувшие защитные контуры артефактов или усилений, которые были переплетены с телом Азраила. Да там много было чего. Это точно. Не уверен, что смог бы убить его обычными артефактами, даже если бы на кусочки искромсал. Но после удара резчика все контуры распались. И так мертвое тело начало гнить прямо на глазах, потеряв некротическую подпитку. А стало быть, все. Азраил мертв. Окончательно. Я с облегчением выдохнул и откинулся на спинку теневого кресла. Должен признаться, это доставило мне удовольствие и даже наслаждение. Я впервые убивал кого-то с таким упоением. Посмотрел на костяной кинжал в руке и задумался. А не он ли так на меня влияет? Еще один способ мотивации? Взгляд в тень, который в пределах храма позволял видеть даже энергетические потоки и конструкты анимы, на резчике ничего такого не обнаружил. «Ты убил его!» — прорычал Искар слева от меня. Я спокойно развернулся вместе с креслом и посмотрел на паренька, чье тело было переплетено теневыми путами. Пришлось его обездвижить, пока он не натворил глупостей. Да, убил. Ты с самого начала это планировал, да, Эза? Или это вообще не твое имя? Все было ложью! Я вздохнул и вновь задумался. Почему Азраил назвал меня плачущим? Плачущий реально существует? Это он проклял эзотерика? Саламандр был уверен, что именно плачущий убил праха. Я тогда лишь посмеялся над тем, что такой опытный призыватель верит в сказки. Но вот времени действительно больше не было. Даже сейчас мы с Искаром общались не внутри сферы мрака, а в одном из запечатанных залов храма. В зале перерождения было настолько светло, что я даже не мог разглядеть, что там происходит. «Слушай, не строй из себя обиженную девочку», — произнес я спокойным голосом, разглядывая сгустки, что выпали с тела Азраила. «И что дальше? Может, ты тоже меня убьешь? Остальных судей?» «Остальных судей убивают сейчас небожители, потому что судьи видели, как я убиваю Азраила. Я сам истончил грань, чтобы они могли это увидеть. Твои братья решили, что Огард подставил их, так что там вот-вот начнется лютый замес. А ты тут прячешься, как последняя крыса! Я тут твою шкуру спасаю. Между прочим, во второй раз не благодари. Хотя, знаешь, нет, мог бы и раскошелиться на спасибо, не помешает. За что тебя благодарить? За предательство? За убийство настоятеля? За сорванный ритуал? Ну, вообще-то да. Я искренне перестал понимать, что не так с этим парнем. Погоди. Как ты думаешь, что там произошло только что? Азраил, святейший из людей, принес себя в жертву, чтобы призвать на землю сына Архангела. А я был избран им, чтобы стать сосудом и проводником его воли на земле. Он хотел пожертвовать собой, а ты... Ой, братец! У меня сейчас глаза были по 5 копеек. Ну ты тупой! Произнесла Сил и сочно захрустела грушей. «А?» Искар только сейчас сообразил, что у него за спиной кто-то есть. «Как все прошло?» — спросил Гамбо, который валялся поперек кровати и стриг ногти. «Ну, я грохнул Азраила, который, оказывается, тут себя в жертву приносил ради общего блага». «Ништяк!» — флегматично ответил Гамбо. А я-то думал, что он просто пытается уничтожить душу этого наивного юноши, чтобы занять его тело. Что? Продолжал хлопать глазами Искар. Ты тупой, пояснила Сил, которая сидела в кресле, закинув ноги на стол. Кстати, козырный трон, Эза, намутишь такой же? Я махнул рукой, и из теней сплелось еще одно кресло. Девушка тут же плюхнулась в него и начала ерзать, усаживаясь поудобнее. «Вы что, все сговорились?» — мотал головой из стороны в сторону Искар. «Вы все предатели человечества, еретики!» «Тупой!» «Наглухо!» — подтвердил Гамбо. «Так, спокойно, это ему мозги просто промыли. Встал я на защиту парня. Чего вы от него хотите? Его же с детства к этому готовили». «К чему готовили?» «Искар», вздохнул я. Азраил был старым и опытным мудаком. Так что он сказал тебе лишь половину правды. Вот потому его ложь и выглядела такой убедительной. Ты действительно должен был стать сосудом. Вот только есть нюанс. Я как мог объяснил ему суть происходящего. Про философский храм, про ритуал, про то, что я видел. А также про то, как Архангел лично защитил его душу. «Бро, а это нормально?» — вставил Гамбо. «Проявление Архангела?» «Ну, вообще-то да, насколько мне объяснял наставник. Во время инициации заключается что-то вроде договора. Душа призывателя принадлежит покровителю, и в его интересах защищать ее. Хотя, если вспомнить Молгана, он явно не в первый раз пытался скормить чужую душу костяному. Может, он использовал только последователей младших сущностей, которые костяному ничего не могли сделать?» «Я вам не верю», — прошептал обескураженный Искар. «Ну, действительно», — всплеснул я руками. «Давай верить Азраилу, который города вырезал, чтобы артефакты заряжать, и тебя готовил на убой, как подопытную мышку, намереваясь сжечь твою душу, а не человеку, который ее спас, привел тебя к покровителю, так еще и продолжает защищать». «Какие города? Ты что несешь?» «Держи!» Я бросил ему артефакт. Резное древко 4 метра длиной. На конце реяло белое знамя с изображенными крыльями. Хор 1000 голосов. Так называлось это знамя, что выпало из дохлого Азраила. Да-да, то самое, что усиливало бафы. Жители Новограда сгорели в драконьем пламени, чтобы это знамя можно было использовать. Если ты и правда весь из себя такой правильный, найди ему достойное применение и почти их память. Я бросил ему и остальные предметы. Отпечаток с благословением, что выпал из длани, плитку с куполом и руну с запечатанным отрядом. Вот не знаю, одноразовые они или нет, но я в любом случае ничего этого использовать не могу. Вот как есть нейтральные карты, что можно использовать с любыми камнями, так есть и узконаправленные колоды. Так большинство высокоранговых отпечатков святой магии не может использоваться, если в длани имеются камни тьмы или смерти. А благословение было крутым, 5-го ранга, со множеством разноплановых усилений. Бомбу белого огня я все же выкинул в колодец. Ну ее нафиг. Кто знает, как она сработает. С Искар останется вообще взорвать ее прямо здесь и сейчас. «И что мне с этим делать?» — обреченно произнес он. «Да что хочешь. Продай, выкинь, оставь тут или используй, сделай основой своего пути». «Какого пути, Эза?» Парень реально был разбит. «Вот не знаю», — честно ответил я. «Архангел не меня выбрал. Я не знаю, что тебе делать. Это твоя жизнь, твой путь. Я всего лишь сделал так, чтобы твое тело и душа вновь принадлежали тебе. А дальше решай сам». «Если ты соврал мне вначале, с чего верить тебе сейчас? Про Азраила, про Новоград?» «Это ты еще не знаешь, что твои любимые судьи творили», — усмехнулась Сил. «Я тебе... таких историй могу рассказать. Волосы на жопе дыбом встанут». «Вы все сговорились». «Вообще-то не все», — раздался насмешливый голос. «А только мы вдвоем». Гамбо моментально упал в обморок. Меня накрыло так, что я чуть не последовал примеру друга. Искар просто распластался на камне. Одна лишь Сиил удивленно хлопала глазами. Из тени вышел мой покровитель в образе рыцаря. Только в этот раз у него за спиной развивались 4 белоснежных ангельских крыла. Удивленно произнесла Сиил. «Здрасте, ваше преосущенство». И помахала ему рукой, как ни в чем не бывало. Я чуть челюсть не уронил. Меня защищает храм от влияния архангела. Искара защищает архангел от присутствия тени. Но нам обоим сейчас крайне хреново. Гамбота просто вырубила. А этой? Блин, этой хоть бы что? «Дароу», — махнул рукой тень. «Вот Эзо, учись манерам, здоровается». «Он что здесь делает?» Прохрипел я. «А, это Архангел». Тень отошел в сторону, и все увидели парящее за ним существо с четырьмя крыльями. Разумеется, это было простенькое его воплощение. «А я покровитель вот этого оболтуса, который спас твою жизнь, душу и тушку. Воспитывали его кое-как, но в одном он прав. Мог бы и спасибо сказать». Я только сейчас понял, что тень обращается к Искару. Сам же я неотрывно смотрел на архангела, который походил на сгусток света, облаченный в мешковатые одежды. Сущность слегка повернулась и словно бы кивнула мне. Искар же все это время просто стоял на коленях, уперев лоб в каменный пол. Шутки шутками, но при появлении своего покровителя парень сам разорвал теневые путы, чтобы поклониться ему. Такой талант! Да в нужное русло бы! «В общем, мы чего пришли?» — почесал затылок тень. «Партейку в аниматориум никто не хочет? Что, нет любителей? Ой, скучные вы. Тогда перейдем к делу». «Почему вы вместе?» — наконец пролепетал Искар. «Как эта богомерзкая сущность может стоять в присутствии самого архангела?» Я заржал. Просто как небесный конь. Вот не сдержался, каюсь. И ты мне еще за манеры предъявляешь. Сквозь слезы просипел я, пытаясь вдохнуть воздуха. «Ой, он без году недели как инициировался», — ответил тень. «Что можно ребенку, не позволено наглому выскочке. А что касается твоего вопроса, юноша, так мы с твоим покровителем старые друзья». Тень по-дружески стукнул архангела в плечо, отчего его рука моментально растворилась по локоть, но быстро восстановилась. «Если что, это его идея была — инициировать тебя перед ритуалом. Я лишь подогнал Эзо расклады, чуть подсобил туда-сюда, и вот вы здесь». Архангел коротко кивнул, подтверждая слова моего покровителя. Но я видел эманации благодаря воздействию храма. Архангел тут не просто так. Он, видимо, с позволения тени воспользовался местом силы, чтобы обратиться к своему последователю. Потому что я видел еле заметную связь между ними. Похоже, архангел прямо сейчас общается с Искаром о чем-то своем. «Охренеть!» — произнесла Сил. «Не-не-не, не обращайте на меня внимания. Я просто только сейчас поняла, что Гамбо сегодня вообще все пропустил. Вот просто какой-то лошара. Извините». «Кстати», — вспомнил я, — «ты, кстати, не в курсе, что там за зов у этого парня рядом со мной?» «Ой, все, мне пора бежать. Я чего приходил-то? Хотел сказать, что храм в осаде, пространство отрезано, и вам не сбежать. А еще скоро тут все затопит. Все, пока». И в один момент обе сущности исчезли, а зал принял обычную форму. Гамбо застонал на кровати, так что пришлось вставать и колоть ему эликсир ментальной очистки. Спасибо Юрию. Набор реально на все времена. Обалдеть! Сил действительно была впечатлена. Две сущности разом. Так еще один из дюжины. Ты всегда так просто болтаешь со своим покровителем? Я думала, все призыватели как этот. И она кивнула на Искара, который до сих пор стоял на коленях. А твой вообще нормальный такой. Чисто свой в доску. Архангел, конечно, какой-то зазнавшийся, но он все-таки из дюжины, ему положено, и все равно. Так, ладно, извиняй, я когда нервничаю, всегда много болтаю. — А ты нервничаешь? — спросил я. — А твой покровитель разве не похож на... Я замялся, поняв, что ляпнул немножко лишнего. Есть три вещи, о которых нельзя спрашивать девушку. О ее возрасте, весе и покровителе. Это табу, если только не хочешь сдохнуть в страшных муках. «Да я не в курсе. Я его никогда не видела». Отмахнулась она. «А что там было про затопленный храм?» «Искар, ты вообще в порядке?» — спросил я парня. «Гамбо скоро придет в себя. Его анима просто перестала циркулировать на некоторое время, спасая носителя. Внешне это выглядело как обморок, но иначе бы его просто выжгло от присутствия сразу двух сущностей. Меня же колбасило так, что руки тряслись, хотя я вроде бы как в своем храме. Искар же выглядел потерянным. Сиил точно была в полном порядке, что вызвало у меня еще больше вопросов. Я же оглядел храм и даже сумел немного заглянуть за его пределы. Разломное пространство трещало по швам. Вода сочилась водопадом из всех щелей, заливая землю вокруг храма. Вот не знаю как, но тем не менее, прямо сейчас граница между двумя пространствами истончалась. И как только она окончательно падет, воды залива затопят тут все к хренам. Внутри же все было более-менее спокойно. Моя простенькая провокация не увенчалась успехом, и пламенные не сцепились с судьями. Ну, может быть, оно и к лучшему. Иначе разнесли бы тут все к имповой матери. Тем не менее, атмосфера была напряженной. Святоши обыскивали храм, перекрыли выход, а небожители наоборот. Сгрудились в большом зале и ждали, пока научники закончат сворачивать оборудование. К моему удивлению, все было слишком спокойно, а Драгнаар так вообще выглядел чуть ли недовольным. «Так, ладно, не паримся. Теперь и я начал нервничать. Надо сваливать, но сразу предупреждаю. То, что вы сейчас увидите...» Я задумался, подбирая слова. «В общем, об этом никому ни слова, и меня не спрашивайте». «У всех свои тайны». Безразлично отмахнулась Сил. Пробулькал бессознательный Гамбо. А Искар все еще молчал, растерянно глядя в пол перед собой. Так что пришлось его силой поднимать на ноги и тащить за собой. Тем не менее, после встречи со своим покровителем, он первым делом сгреб все, что осталось после Азраила. У меня было два варианта, как сбежать. Первый — провести всех тенями, но я переживал за Гамбо. Чтобы уйти достаточно далеко от этого места, нам потребуется не меньше часа, потому что быстро я смогу перенести нас лишь на поверхность, в смысле на морское дно. Вряд ли первоуровневый призыватель с потенциалом выживаемости в единицу сможет пережить подобное путешествие. Так еще и в его нынешнем состоянии. Так что оставался вариант номер два, но я вообще не знаю, получится ли провернуть подобное. Когда я принялся рисовать вход в храм имен, то с удивлением заметил, что в непробиваемом камне имеются старые отметины. Похоже, я неосознанно начал чертить дверь там же, где это в свое время сделал эзотерик. Толкнув стену, убедился, что проход ведет куда надо, но все же на всякий случай обернулся к остальным. «Все же это видят». «Что за стеной все это время был проход?» — уточнила Сиил. «Или что ты костяным ножом прорезал камень?» «Между прочим, нас несколько часов там мучили, чтобы мы откололи хоть кусок храма для исследования». «Ладно, пошли», — кивнул я. Сиил вошла следом, таща на плече бесчувственного Гамбо. Удивительно, но даже посещение храма имен проспал. Искар поплелся за нами следом, ничего не сказав. Но и признаков агрессии он больше не проявлял, что меня уже радовало. «Это какой-то колонный зал?» — спросила Сиил, разглядывая местечко. «Похоже, она думает, что мы все еще в философском храме». «Зачем ты пилишь колонну?» «Ты ничего не видишь», — удивился я. «Просто колонны?» «Ну, нет», — замялась она. «Стремные колонны, я бы сказала. Зачем их тыкать так плотно? Они же ничего не подпирают. И почему они все разные высоты?» «А ты надписей тут никаких не видишь?» «А должна?» «Нет, забей». Я вычеркнул имя Азраила. То ли из-за того, что он был редкостным говнюком, то ли из-за того, что его имя располагалось на моей колонне, но заряд резчика восстановился на 100%. Значит, у меня в запасе чуть меньше года, если не буду приближаться к именованным слишком часто. По опыту первого раза я помнил, что сразу после вычеркивания имени заряд почти не тратился. Но чем больше проходило времени, тем быстрее он расходовался. Словно храм имен сначала удовлетворен был проделанной работой, но со временем начинает поторапливать, чтобы не расслаблялся. Так что конкретных сроков я спрогнозировать не смог бы. Но запас в любом случае есть. Надо потратить время с пользой и подготовиться к следующему шагу. Я создал выход, прикидывая, где же я хочу оказаться. Несмотря на тот факт, что храм имен якобы находится вне анимы, в возможностях он сильно ограничен. Ну, либо же я не умею им правильно пользоваться. В прошлый раз получилось добраться до древних руин. И сейчас это показалось мне оптимальным местом выхода. Я пожелал переместиться и открыл проход. За дверью оказалась стена воды. Вода была повсюду. Она стекала вниз и моментально полилась внутрь храма. «О-о-о!» — удивилась Сил. «Ты прямо до границы пространства смог выйти? Что? Ну это же две разные реальности, типа!» «Ну, в прошлый раз получилось дальше». «В прошлый? Ладно, неважно. Пошли, пошли, придется всплывать самим». «Там несколько километров», — скептически произнесла она. «Да, надо было все-таки запастись эликсирами водного дыхания. Да хотя бы простенькими отпечатками. У меня же есть аквамарин в длани, отвечающий за аспект воды. Стратег, блин, хренов». «Так, приведи-ка его в чувство». Я протянул девушке эликсир с адреналином. «Часть пути проплывем, потом пройдем тенями. Как только гамбо станет плохо, выйдем и доплывем оставшуюся часть». «Эзо, у него выживание единица. Он от обычного человека не особенно и отличается. Перешагнем границу?» Кивок в сторону колыхающейся водной глади. «Его давлением убьет в ту же секунду». «Тогда сразу тенями уходим. Постараемся проплыть как можно выше». «Сколько обычный человек может прожить в тенях?» «Слушай, у него же есть карта, с помощью которой он перемещается. Связь вроде бы там. Какое там расстояние?» «Метров 100. Это же многофункциональный артефакт с блошиного рынка». «Сейчас». «Ну, это же многофункциональный артефакт с блошиного рынка». «Дай мне шаг в тень», — требовательно протянула Сил. «Давай быстрее, если у тебя нет запасного плана». «Вот это и был запасной план», — вздохнул я. «В изначальном вы оба сидели на берегу, как я и просил». «О, ну теперь мы, значит, виноваты сами. Карту давай». Я вытащил отпечаток и протянул девушке. «Если у нее есть хоть какой-то план, как нам отсюда выбраться, то я, честно говоря, готов рискнуть. Правда, теперь я чувствовал себя совсем беззащитным. С помощью шага в тень я всегда мог уйти сам. Моего уровня хватило бы, чтобы добраться по теням до самого берега и даже дальше. А теперь, ну, я могу войти в тени здесь, где влияние храма еще имеется. Но без отпечатков я уже вряд ли смогу из них выбраться. И тем не менее, я почему-то сначала отдал карту девушке, а уже потом начал задумываться о последствиях. Доверие? Идиотизм? Ну, всего понемногу». «Монореген», — протянула девушка руку. «Быстро, быстро!» «Ну да, новый отпечаток в длани сбрасывает ману. У меня левая длань тоже опустела, хотя я всего лишь вытащил из нее карту». «Я так и знал!» — раздался за спиной знакомый голос. Медленно обернулся. Вот уж точно кого не ожидал тут увидеть, так это его. Сынок Фобии, собственной персоной, стоит посреди затопленного луга со своим мечом в ручках. «Так, а это еще кто?» — нахмурилась Сил, разглядывая молоденького паренька. «Балу, Баал, Балай... Ну, говорю же, у меня плохая память на имена!» «Бенно!» — моментально окрысился он. «Я внук Огарда, 17-й наследник клана небожителей!» «А чего это ты в одежде церковного служки?» — спросил я. «Я тут инкогнито!» «Нет». «Что нет?» — переспросил он. «Да на тебе следящих отпечатков навешано столько, что ты похож на куклу. Знаешь, такие вот, на веревочках. Я действительно видел множество нитей анимы, уходящих в разные направления. В основном вверх, хотя на краю границы мой взгляд работал уже не так эффективно». «Я следил за тобой, Эза». Он вернул себе самодовольную улыбочку. «Я читаю тебе словно открытую книгу. Я знал, что у тебя припасен способ сбежать, когда никто не видит». «Молодец», — кивнул я. «Но, честное слово, мне с тобой разбираться вот вообще некогда. Давай-ка через годик или два». «Не смей так!» И он начал что-то шипеть на небожительском. Но я не дослушал, просто ушел тенями ему за спину и нанес один точный удар в затылок. Паренек начал медленно оседать, но коснуться земли не успел, потому что я выкинул его тело тенями прямо в зал к Драгнаару. Назойливый парень, но за настырность в храм имен не вписывают. И в этот же момент я понял, какую ошибочку я совершил. Надо было подкинуть его какому-нибудь бескрылому. Что-то я совсем перестал пользоваться головой, но мне это простительно. Последние деньки выдались крайне нервными. А еще я просто не ожидал, что Драгнаар в ту же секунду сможет отследить мое местоположение. Но через мгновение в воздухе взвелось пламя, тут же опало, и мы увидели наследника небожителей собственной персоной. Он поморщился, когда понял, что стоит по щиколотку в грязи, но потом увидел меня и радостно улыбнулся. «Эзо, вижу, ты все-таки не собирался подыхать. Хо-хо-хо. Признаюсь, я впечатлен. Не знаю, кто тебе помогал и как долго ты планировал, но аплодирую, аплодирую». Он похлопал в ладоши, из-за чего округа наполнилась звоном металла. «Нам нужно пару минут», — прошептала Сил. «О, и сосуд прихватил», — увидел он Искара. «Святоша, ты теперь этому парню душой обязан. Ха, повезло тебе. Но...» — он огляделся вокруг. «Я так понимаю, где-то с планом вышла промашка, да? Иначе почему вы все еще тут?» «Пришел убить меня. Я приготовился перенести нас обоих подальше отсюда». «Убить теневика в храме его покровителя? Я не самоубийца», — усмехнулся Драгнаар. «Святоши ослепли от собственного блеска, но я заметил, так что не надо прикидываться. Не знаю, как ты это провернул, но мне плевать». «Если ты не пришел убить нас, то чего хочешь?» — нахмурился я. «Драгнаар — темный единорог клана небожителей. Мало того, что он был сильным призывателем, так еще и мозги имеются. Вот куда ни глянь, с любой стороны просто сын маминой подруги». «Чего хочу?» — деланно спросил он. «Ну, тебе не понять, Эзо». «Ну, а ты попытайся объяснить». «Ну хорошо, представь, что ты родился наследником сильнейшего клана призывателей на континенте. Рос в роскоши, в богатстве. У тебя было буквально все. Все самое лучшее, что может быть у человека. Богатство женщины, отпечатки, наставники, любые прихоти. Ты мог получить вообще все, чего бы ни пожелал. Все, кроме одного. Ты никогда не смог бы возглавить величайший клан. Потому что у тебя есть буквально все, но вот чуть-чуть не хватает. Ты родился чуть-чуть позже наследника. Начал загибать пальцы второй сын Огарда. Тебя выбрал чуть-чуть не тот покровитель. Загнул второй палец последователь алого, а не черного дракона. Ты всегда будешь чуть-чуть слабее отца. И знаешь, я всю жизнь положил, чтобы исправить эти чуть-чуть. Я очень старался, Эзо. И исправил все, что мог. А потом оказалось, что есть новое чуть-чуть. Мой отец — наместник дракона на земле, Огард Опаляющий. Может стать чуть-чуть бессмертным, в отличие от меня. И ты... Он ткнул в меня пальцем. Помог мне исправить это чуть-чуть. Но не могу же я не отблагодарить тебя после такого щедрого подарка. Его лицо расплылось в улыбке. В длани появился рунный камень, который я мгновенно выхватил. Но беспокоиться не стоило. Это был камень с запечатанным существом. «Хранитель озера?» — не без удивления спросил я. «Каждый небожитель знает», — продолжал улыбаться Драгнар. «Если собираешься подняться за облака, то в первую очередь позаботься о том, чтобы не разбиться. Путешествие на дно океана — это те же облака, только наоборот. Дарю, мне не жалко. Надеюсь, ты вспомнишь о нашем уговоре, когда придешь убивать мою семейку». Усмехнулся он. «Когда мы в следующий раз встретимся, помни, кто не стал убивать тебя, хотя у него была такая возможность». «Я подумаю об этом», — ответил я. «Эза, он испепелит нас вместе с половиной залива, как только пересечем черту», — прошептала Сиил. «Не-а, он этого не сделает», — уверенно произнес я. «Он же сам сказал, что хочет стать главой небожителей. А для этого ему нужно самому выбраться отсюда живым». «О, угрозы!» — рассмеялся Драгнар. «Давненько никто не осмеливался мне угрожать». «Знаешь, я как-то не вижу причин для радости», — оскалился я. И в следующий миг улыбка сползла с его лица, потому что тени за спиной Драгнара всколыхнулись, обретая очертания драконьей пасти. На фоне даже одного клыка человек казался мелким и незначительным. Вряд ли кто-то увидел истинный образ моего покровителя помимо меня. Но почувствовали все. Его присутствие не пугало смертью. Его присутствие пробирало до костей вечностью тьмы. Никакого перерождения. Потому что твоя душа будет бесконечно блуждать в темноте, где не будет ничего. Ничего. Вечно. И все это ощутил Драгнар за одно мгновение. Ощутил и осознал, что не стоило провоцировать теневика в храме его покровителя. Особенно если этот теневик был тут основателем и хозяином, пусть и временным. Насладившись пару мгновений окаменевшим от ужаса побледневшим Драгнаром, я активировал камень, высвобождая запертого внутри хозяина озера. «Драгнар!» — произнес я, глядя в обливающееся потом лицо небожителя. «Когда мы в следующий раз встретимся, помни, кто не стал убивать тебя, хотя у него была такая возможность. Мы зашли в пузырь хранителя озера, а затем пересекли границу. Я направил миньона сильно в сторону. Не хотелось всплыть прямо посреди лагеря врагов». «Надо было его убить», — произнесла Сиил. «Если ты и вправду мог. А еще там куча судей и пламенных». «Они нам ничего не сделали», — ответил я. «Я не могу массово убивать призывателей вот так вот просто». «Фу!» — фыркнула она. «Это тебе еще аукнется. Он все расскажет Огарду раньше, чем мы всплывем. И от твоего любимого Тушина останется пепелище. Вот за это можешь не переживать. Этот момент я учел». так же, как учел километры воды над головой? Эй, не забывай, что я не наследник богатого клана. Я не могу просто пойти и накупить расходников на все случаи жизни. Ну да, запастись стихийнику водным дыханием, зная, что храм находится под водой? Сил, спокойно произнес я. Хватит. Я накосячил, признаю, но поверь. Лучше уж в такой мелочи, чем в чем-то более важном. Я тут, между прочим, целого главу церкви прибил. 9-й ранг, как бы. В окружении серебряных судей. «Слушай, извини», — отвернулась она. «Просто нервы». Я посмотрел на Гамбо, который уже под адреналином так и не пришел в себя. Выглядел он, правда, немного бледно. «Да понимаю я», — произнес я. «Бери левее, ты нас к лагерю тащишь», — произнесла она. «Левее, Эзо». Я тоже чувствовал, что хранитель сбился с курса, и мы сейчас несемся не в ту сторону. «Он не слушается», — с ужасом произнес я. «Он запечатанный миньон. Он слушается только того, кто сломал печать». «Да знаю я, до этого все нормально было. Но сейчас он перестал отзываться». Кто-то перехватил нашего миньона, но выбраться из пузыря мы не могли. Для Гамбо это гарантированная смерть. К тому же я видел монструозные тени созданий, что мелькали вокруг, пока мы поднимались. Похоже, кто-то взял нас в заложники и тащил прямо к лагерю. Драгнар не мог провернуть подобный фокус. Камень с отпечатком был чист, я проверял. Да и Драгнар — чистый огневик. У него в арсенале нет ничего подходящего. «Мне нужно всего пару минут. Мана вот-вот накопится», — произнесла Сиил. «Ты говорила это 5 минут назад». «Ой, все!» — дернула она плечами. Несмотря на все происходящее, мы добрались до самой поверхности, после чего хранитель озера выбрался на берег и лишь затем распался, слившись с водой залива. Мы стояли прямо на берегу, возле лагеря, ровно там, где и начинали спуск к храму. Только вот за эти дни лагерь несколько изменился. Потому что сейчас он пылал огнем, а сколько хватало взгляда, везде были разнообразные твари, разломные монстры, и они были везде. Просто везде. В лагере, в небе, под землей, на обступивших нас сопках, а еще больше их было в воде за нашими спинами. И мы вернулись в самый разгар боя. Я посмотрел на гигантскую черепаху, на панцире которой росли вековые дубы. Перевел взгляд на ужаса ночи, который сейчас поднимался в небо, сжимая в каждой лапе по двухэтажной повозке. Взглянул на тело гигантской змеи, которая сейчас обвивала каменное укрепление, отчего то рассыпалось прямо на глазах. Бойня. Мы вернулись в разгар бойни, а не боя.